В общем, я не хотел бы быть на месте с того злоумышленника. А нельзя ли сделать так, чтобы удар был не смертельным, а только оглушающим? — спросил отец Иаков. — Для этого надо найти схему этой защиты и поразмыслить над ней. Придется поискать. — Мы ведь не хотим никого убивать, — сказал священник. — Может быть, она в этом шкафу? Он подошел к стальному шкафу в стене и осторожно потянул на себя круглую черную ручку. Шкаф открылся, но за ним ничего не было. Только еще одна стальная панель с крупной серебряной эмблемой, три молнии и надпись «Тесла». — Ты знаешь, что это такое? — спросила мужа прерывающимся голосом Сандра. — Это дедушкин приемник космической энергии, второй в мире. — Неужели это он? Накопитель энергии Тесла! — воскликнул отец Яков. — Боже, как он просто выглядит! — Но что там за этим щитом, этого никто в мире не знает! — задумчиво проговорил Леонардо. — Фантастика! Какие ж надо было иметь деньги, чтобы заполучить такую установку в частное пользование! И какую мудрость, чтобы утаить ее от Антихриста! — У дедушки было и то, и другое. — Это вы Месса называете Антихристом? — спросил их отец Иаков. — Да, — ответила Сандра. — Слава Богу! — Я тоже. Ланс — единственный в этом доме, кто еще верит, что Антихрист — это Мессия. Но вы не волнуйтесь, Ланс никому не мешает иметь свое мнение. — А я и не думаю волноваться. И уже успел мимоходом сказать Лансу, что считаю главу мирового правительства Антихристом. Он на это что-нибудь вам ответил? — Нет, мы в это время совсем о другом говорили. — Удивительно терпимый человек. — Не особенно, поскольку вскользь успел обозвать меня фанатичкой. — О, нет, вы не правы, он очень терпим. Я ведь всех наших детей окрестил, и Ланс ничуть не возражал. — А почему он сам продолжает верить лжемессии, как вы думаете? — Да потому что он очень честный человек. Он мечтает добраться вместе со всей нашей ребятней до острова Иерусалим, чтобы Антихрист исцелил и поставил их на ноги. Он просто не сможет просить его об исцелении, если перестанет верить в него, как в Мессию. — Ах, вот оно что! — сказала задумчиво Сандра. — Теперь многое стало понятно. — Помоги ему, Господь! — тихо сказал Леонардо. — А что такое в сущности эта энергия Тесла? — спросил отец Яков, похоже, лишь для того, чтобы перевести разговор на другое. — Я могу рассказать, — ответил Леонардо. — Очень давно югославский ученый, кстати, сын православного священника Никола Тесла, открыл способ добывания энергии из космоса, и это означало полную технологическую революцию. Широкое применение его открытия сделало бы ненужным добычу нефти, угля и электроэнергии. Это привело бы к благоденствию всего человечества, к экологическому самоочищению планеты и сохранению природных богатств. Однако энергетические компании всего мира объединились, защищая свою власть и доходы, и вскоре Николас Тесла, переехав в Соединенные Штаты, погиб при загадочных обстоятельствах. Но вдруг, сразу после катастрофы, выяснилось, что тайна открытия Тесла находится в руках одного человека, который, видимо, был тоже причастен к смерти великого ученого. — И, конечно, это был Антихрист, — спросил отец Яков. — Да, он. И лже-мессии стал править миром. Считает, что единственный энергоприемник Тесла находится в Иерусалиме. От него заряжаются все батарейки Тесла. Но вы же знаете, что батареек Тесла простым планетянам теперь больше не продают, — сказал батюшка. Да и те, у кого они сохранились в достаточном количестве, мало что могут с ними сделать, поскольку вся электроника планеты в одну ночь приказала долго жить. Похоже, именно из-за выхода из строя электроники батарейки больше не заряжаются в Иерусалиме. — Электроника вышла из строя? — удивился Леонардо. — Как это могло случиться? Антихрист хотел начать войну с русскими и отправил ракеты на Россию. Русские взорвали все эти ракеты в космосе сразу после запуска, и в результате этого взрыва вся электроника планеты погибла в несколько минут. Умерли компьютеры. Встали заводы, фабрики, мобили, рухнули самолеты и потеряли управление суда в море. Армия Антихриста и его экологисты передвигаются теперь на допотопных машинах, потребляющих бензин. но запасы его крайне